Я знала Флойда не так-то просто напугать, но я думала, что если он заметит за собой слежку, то он либо... Я не могу, Сэм. Она прижалась к нему, рыдая. Спейд сказал, ты рассчитывала, что Флойд сцепится с Арчером, и один из них будет убит. Если убьют Терсби, то тем самым ты избавлена от него сразу, а если убьют Майлза, то ты уже позаботилась бы, чтобы Флойда поймали и опять-таки избавили тебя от него. Так? Почти. А когда ты поняла, что Терсби не собирается биться с Майлзом, ты взяла у него револьвер и убила его сама, так? Да. Хотя и не совсем точно, но достаточно точно. И такую возможность ты предусматривала с самого начала. Ты рассчитывала, что в этом случае убийство повесят на Флойда. Я думала, что его задержат, по крайней мере, до прибытия капитана Джакоби с Соколом и... Но ты тогда еще не знала, что Гудман уже здесь и охотится за тобой. Этого ты не предполагала, иначе не избавилась бы от своего телохранителя. Ты поняла, что появился Гудман, как только узнала об убийстве Терсби. Тут ты живо сообразила, что нужен новый защитник, и вернулась ко мне, так? Да, но... О, дорогой мой, дело не только в этом. Я бы все равно рано или поздно пришла к тебе. Как только я увидела тебя, я сразу поняла. Спейд нежно сказал. Ты ангел. Если тебе повезет, ты выйдешь из Сан-Квентина через 20 лет. И тогда обязательно придешь ко мне. Она отстранилась от него, отвела голову назад и, совершенно сбитая с толку, посмотрела ему в глаза. Белый как полотно, Спейд сказал нежно. «Видит Бог. Я надеюсь, они не повесят тебя, бесценная моя, за вот эту прелестную шейку». Он ласково провел рукой по ее шее. В тот же миг она вырвалась из его объятий, снова стукнулась о стол и, сжавшись в комок, обеими руками схватилась за горло. На осунувшемся лице горели безумные глаза. Она беззвучно открывала и закрывала пересохший рот. Потом сказала тихим, хриплым голосом. «Ты не...» Закончить она не смогла. Лицо Спейда стало желто-белым. Губы его улыбались. Вокруг искрящихся глаз собрались веселые морщинки. Говорил он мягко, вкрадчиво. «Я сдам тебя в полицию. Есть шанс, что тебе сохранят жизнь. Это значит, что из тюрьмы ты выйдешь через 20 лет. Ты ангел. Я буду ждать тебя». Он откашлялся. «А если тебя повесят, я тебя никогда не забуду». Она уронила руки и выпрямилась. Лицо ее разгладилось, успокоилось. Лишь в глазах еще изредка вспыхивали искорки сомнения. Она с нежностью улыбнулась ему в ответ. «Не надо, Сэм. Не надо говорить такое даже в шутку. Ты так напугал меня. Я действительно подумала на миг, что ты так часто бываешь необуздан и непредсказуем, что...» Она осеклась. Резко подалась вперед и всмотрелась в его глаза. Щеки и губы ее затряслись. Страх вернулся в глаза. «Что? Сэм?» Она снова схватилась руками за горло и съежилась. Спейд засмеялся, его изжелто-белое лицо покрылось капельками пота, и хотя он все еще улыбался, вкрадчивые интонации сменились хриплым карканьем. «Не дури, ты проиграла. После того, как заговорят эти пташки, один из нас должен проиграть. Меня бы они обязательно повесили, а тебе еще может и повести. Согласна?» «Но, Сэм, ты не смеешь! После всего, что было между нами, ты не можешь. Черта лысого, я не могу». Она судорожно вздохнула. «Так ты играл со мной, только притворялся, чтобы заманить меня в ловушку. Я тебе совсем не нравилась. Ты не любил, не любишь меня?» «Люблю», — сказал Спейд. «Ну и что с того?» Мышцы, державшие улыбку на его лице, напряглись до предела. Я тебе не Терсби.